сутками ранее, 1 января 2019 года. Миранда. Я вышла на улицу. За спиной шаги Эммы. «Миранда, пожалуйста, пожалуйста, послушай. Я никогда не хотела ничего плохого». Я не ответила. Не могла ни смотреть на нее, ни говорить с ней. Ноги сами несли меня прочь. Но куда? Точно не в наш коттедж и не в охотничий дом. Я вдруг поняла, что почти бегу к тропе, огибающей озеро. Вроде бы так можно добраться до станции. Во сколько, хитро говорила, поезд проходит мимо? Да, в 6 утра. Наверное, уже недолго осталось. Меня снова замутило. Все-таки я очень пьяная. Что же я буду делать? Ладно, главное — добраться до станции, там видно будет. Сейчас надо просто двигаться. Я уже бежала под деревьями. Здесь было темнее, но свет луны проникал сквозь ветви. Тропа была прекрасно видна. «Долог путь до станции», — сказал неслышный трезвый голос, но я отогнала эту мысль. Бежать бы так и бежать. Вечно. Пьяные же неуязвимы. В пелене тумана, поднимавшейся от воды, показалось препятствие. Мостик через водопад. «Давай там поосторожнее». Внезапно впереди на тропе возникла темная фигура. Мужчина. Со спины не узнать, весь в черном, словно клочок, оторвавшийся от ткани ночи. Голову закрывает капюшон, ну, вылитая смерть. Он оглянулся на меня. Потом быстро отпрыгнул с тропы и стал карабкаться вверх по склону, прямо рядом с водопадом. Только тут я заметила маленький домик повыше мостика. Мужчина исчез. Похоже, туда и юркнул. Перед мостиком я остановилась. Что, если он набросится на меня? Ему не понравилось, что его заметили. Пьяная марева в голове снова развеялась от страха. «Мэнди!» Я обернулась. «О, Господи!» Эмма сворачивала с тропы к мостику. Пока я колебалась, она успела меня нагнать. «Мэнди!» — повторила она, задыхаясь. «Я просто хотела быть твоей подругой! Неужели это так ужасно?»